10. 6 июля, 22 часа 50 минут. Если ориентироваться на языковые стереотипы, самое продолжительное время суток – утро. Мы говорим и 4 утра, и 11, а короче всех ночь лишь с 0 до 3. День тоже подкачал с 12 до 4. Зато вечер почти догоняет утро с 5 до 11, но все же проигрывает. Почему так? Не потому ли, что мы подгоняем сутки под понятие об идеальной жизни человека? Долгий, полный всего самого удивительного рассвет и яркое солнечное становление, короткий, но бурный период зрелости, а затем тихий, пахнущий лавандой вечер и... Лишь надежда на то, что ночь будет недолгой передышкой в бесконечной череде рождений. Возможно, все так. Но не метафорическая, а реальная ночь передышек не обещала. Подминая город, она выдавливала из него, будто светящийся сок, электрические огни, а людскую цедру, косточки машин и кожуру домов, запрессовывала до утра в сонную асфальтовую тьму. Романтической связи с жизненными штампами в этом процессе было очень мало. И все же поздний летний вечер лучше жаркого дня. В первую очередь вечером радует отсутствие пробок. Еще можно открыть окно без риска задохнуться в облаках выхлопов. Даже экологически более-менее чистые гибридные двигатели в разгар дня формировали над городом ужасный смог. Но тут уж ничего не поделать. Машины на водороде и электромобили уже давно не экзотика, но пока в меньшинстве. Глядя на яркую ночь за окном, Барков вдруг почувствовал, насколько устал за эти сумасшедшие двое суток. Ночь не умиротворяла, не радовала, как раньше. Саша был к ней абсолютно равнодушен, как к серой бетонной стене. Нет, сокол не лишил хозяина эмоций, он просто выжил его досуха. Возможно, после отдыха и перезагрузки прежнее восприятие мира вернется. Но сейчас Барков смотрел на иллюминацию, а видел только... бесконечные провода и сотни крашеных лампочек. Впрочем, нет, не только. Во тьме скрывался невидимый для многих враг. Саша отчетливо различал косвенные признаки надвигающейся беды, но ничего не мог поделать. Сокол секретов системы пока не раскрывал, а Владислав, скорее всего, их и не знал, хотя и утверждал, что не вмешивается, поскольку не желает навязывать свое мнение. Седой не был настолько слеп, чтобы не видеть угрозы. А если он ее видел, то наверняка понимал, что ситуация требует срочного вмешательства. Промедление подобно смерти. Чем бы ни была система фактически, какой-то универсальной суперпрограммой или очередной информационной сетью, она уже пустила корни повсюду. Ее элементы укреплялись и отвоевывали жизненное пространство. С каждым часом, с каждой минутой, секундой оставалось все меньше шансов остановить продвижение скрытого врага и появлялось все больше признаков его присутствия. Чтобы это увидеть и понять, не обязательно иметь электронного подсказчика в голове. Но Владислав медлил, и это Баркова настораживало. За все время общения Седой ни разу не дал Саше повода усомниться в своей решительности. Почему же он никак не мог поверить в то, что время пришло? «Я знаю, о чем вы думаете», — нарушил молчание Владислав. «Вы не понимаете, почему я отказываюсь замечать начавшуюся активизацию системы, верно?» «Ну, допустим. Почему же?» «Нет, я не прячу голову в песок, Александр. Просто я не привык идти напролом. Так секретные операции не проводятся, и тайные войны не выигрываются. Но, уверяю вас, мы опередим главного и нанесем упреждающий удар. Если успеем. Откуда вам знать, что система не заработает прямо сейчас? Пока у главного нет сокола, он не запустит проект. А вы уверены, что его нет? Невод нашел Семенова? Третий чип ведь у него? Да и Тома пока не с нами. Да, насчет Семенова ваши опасения оправданы. Мы вроде бы засекли его тень в Батуми. Но Семенов ушел от группы захвата и словно в воду канул. Меня это тревожит не меньше, чем вас. Правда, полноценным «Соколом-3» ваш друг детства станет после как минимум суточного периода адаптации. А что до Тамары? Василий, здесь направо. Устойчивый сигнал идет с отметки 3 по этому шоссе. Александр, вы разве не чувствуете прикосновение к знакомой виртуальной ауре? Ведь с «Соколом Тамары» вы уже встречались? Это происходило при странных обстоятельствах и вне реальности. Ну так закройте глаза и попробуйте снова войти в ту виртуальность. Не бойтесь, сражаться вам не придется. Ведь во внесетевое виртуальное пространство способны войти только соколы. И, пожалуй, еще 3 человека. Ах да, теперь только 2. Главный и одиночка. А раньше был еще Сухопаров. Верно. Те, кто имел нулевой допуск к проекту «Сокол». Но главному сейчас не до путешествий по экзотическим уровням техносферы, а одиночка на вашей стороне, так же, как и «Сокол-2». Остается «Сокол-3», но он пока слаб. Барков недоверчиво покачал головой, но, немного поразмыслив, закрыл глаза и поерзал, устраиваясь в кресле поудобней. «Будите, если что». «Сокол» понял желание хозяина без дополнительных разъяснений. Цветные нити мобильных сетей, облака невода, нагромождение стальных конструкций интернета и хитросплетение прочих, отливающих серебром виртуальных путей дорог, открылись перед Сашей мгновенно, будто на включившемся экране. Виртуальный мир почти не изменился, разве что теперь серебряный отлив, свидетельствующий о контакте с неводом, приобрели практически все его элементы. «Невод повсюду», — мелькнула мысль. «Но где в таком случае место для системы? На что надеется главный? Думает, что системные элементы сумеют вклиниться в качестве посредников и перехватить управляющие сигналы спутниковой сети?» «Думаю, он рассчитывает на другое. Не перехватить нити управления, а взломать и переподчинить системе все уровни невода. Сокол-2?» «Можешь называть меня по имени. Мы ведь теперь как брат с сестрой, сводные. Или, лучше сказать, экспериментальные». «Я не вижу тебя, Тома», — Барков попытался мысленно раздвинуть облачную субстанцию, но не сумел. Невод стал сильнее. «Я рядом, но кто-то очень не хочет, чтобы мы встретились. Да, Невод укрепил свои позиции. Может быть, это связано с надвигающейся опасностью? Михайлов и его команда приняли меры предосторожности? Это не спасет машины, не связанные с сетями». «Да, но подумай, сколько таких машин осталось на всей планете? От силы 5%. Любой образец техники, сделанный после 2010 года, обязательно имеет блок выхода в какую-нибудь сеть. С 5% многого не добьешься. Где ты находишься? Мы едем к тебе». «Я вижу вас в реальности. Мы стоим у обочины в 300 метрах впереди. Видишь габариты?» Саша открыл глаза. Климов увидел Костину «Тойоту» без подсказок и уже выруливал на обочину. Когда машина остановилась, Барков первым выбрался на дорогу и тут же рухнул на колени. Тело охватило слабость, в ушах загудел только-только забытый набат, а в ладонях появился просто отчаянный зуд. «Опасность первой степени», — предупредил «Сокол». «Вернитесь в укрытие». «В укрытие?» Барков перевел мутный взгляд на машину. «Она экранирована?» «Ты беда!» — к Саше подскочил Владислав. «Климов, вытаскивай Тамару и Константина!» «Что стряслось-то?» — Василий, недоумевая, оглянулся. «Вроде никого!» «Черная! Там! Сверху!» — прохрипел Саша, оседая на землю. «Помоги!» — Владислав с трудом удержал его, ухватив подмышки. С помощью Климова он вернул Сашу на заднее сиденье джипа. Баркову почти сразу полегчало, но в теле по-прежнему разливалась неодолимая слабость. «Что ты говорил?» — поинтересовался Вася. «Про какую-то черную сверху? Фантазировал на тему межрасовых отношений?» «Вытаскивай Тому, болтун», — отмахнулся Барков. «Комментарии позже». «Момент». Климов подскочил к «Тойоте» и рванул пассажирскую дверцу. «Живы тут?» Не дожидаясь ответа, он вытянул из салона девушку. Тамара повисла у него на руках тряпичной куклой. Седой в это время возился с ремнями безопасности водителя. В конце концов Костя вылез сам, опираясь на руку Владислава Валерьевича. «Прижало как прессом», — потирая грудь, сказал Костя и закашлялся. «Я даже сознание потерял ненадолго. Чуть не задушили». «Да кто?» — удивленно спросил Климов, усаживая Тому рядом с Барковым. «Ремни», — вместо пострадавшего пояснил Владислав. «Натянулись, как струны, и прижали так, что не вздохнуть. А замки заклинило. Резать пришлось». «Неужто и у нас началось?» — чуть испуганно спросил Вася. «Похоже на то». Владислав поднял взгляд к звездному небу. По нему скользнула, уплывая на восток, крупная тень. «Ну а теперь, ребятки, ноги в руки. Раз черная стрела здесь, значит и наземные силы на подходе». «Ах, вот оно что!» — наконец сообразил Климов. «Это с черной стрелы наших соколиков глушили эмстанерами». «Да, блин, раз уж новейшие бесшумные вертушки в ход пошли, дело серьезное». «Машина защищена М-полем?» — в свою очередь поинтересовался Барков у Владислава. «Вам же легче?» «Да, но как я сумел связаться с Томой сквозь поле?» «Вы сделали это через систему. Сигнал ретранслировали ее элементы. Поэтому, кстати сказать, вы чувствовали, что вам кто-то пытается помешать. Это была система». «Не понимаю. С одной стороны, она помогает нам связаться, а с другой мешает. Почему?» «В этом и заключается программный конфликт, с помощью которого мы одолеем и систему, и главного. Ведь он не в силах перепрограммировать все элементы системы на неподчинение соколам». «Для системы вы все одинаковы, и неподчинение первому или второму автоматически повлечет неподчинение «Соколу-3», а Семенов — последняя надежда главного. Так что ему остается лишь реагировать на ситуацию, допускать вас во внесетевую виртуальность и пытаться ограничить в возможностях уже там, вне реальности. «Я жутко извиняюсь», — подала слабый голос Тома, «но у «Черной стрелы» на консолях подвешен не только эмстаннер. Вертушка заходит на нас с запада и, кажется, собирается стрелять». «Они что там? Совсем охренели?» Климов прильнул к ветровому стеклу, пытаясь рассмотреть черный вертолет-невидимку. «Влад, где наш эскорт?» «Вряд ли у них в багажниках завалялись стингеры», — пробормотал Владислав, открывая смарт. «Алло, Николай Николаевич? Кажется, началось. По полной программе». «Что?» «Нет». «Да не кажется, а уверен». «Да, согласен. Переходим к плану первичная эвакуация». «Хорошо». «Понял. Едем к нему. До встречи». «Ну, что?» — заерзал Вася. «Что сказал Феликс наш Эдмундович?» «Едем к одиночке». «А чем вас гольф-клуб не устраивает?» «Тем, что о нем знают все, кому не лень, в том числе Манилов». «Ну и что? Николаевич все еще сомневается, брать генерала или нет?» «Уже не сомневается, но в одну секунду такую операцию не провернуть. К тому же гольф-клуб заражен». «Так ведь не только он. Все кругом заражено. Могу поспорить на миллион. Думаете, у одиночки в шахте чисто после Саниного визита?» «Думаю, чисто. Есть у него одно дезинфицирующее средство. Чекисты сейчас заберут из клуба семейство господина Баркова, а также оборудование всех специалистов и отвезут их к одиночке. Наша задача – прибыть туда раньше конвоя и обеспечить безопасный прием. В общем, жми на всю катушку». «Ага, приедем. А там красные поджидают». Оперативник СБН Климов, отставить разговоры. Вопрос решен. Выполняйте приказ. Военное положение, что ли? Буркнул Вася, выводя машину на скоростную полосу. Так точно, отрезал Влад. Можете зафиксировать время для истории. В 23:50 6 июля началась первая война восьмого поколения. Или очередная мировая, как кому больше нравится. «Блин!» — вырвалось у Климова. «Полегче при дамах!» — Седой обернулся к Томе и Баркову. «Где-то позади нас хвост, ребятки». «А впереди формируется заслон», — Саша кивнул. «Манилов идет ва-банк. Сможете их убрать?» «Система против системы?» Барков в сомнении покачал головой. «Не знаю. Мой сокол теперь защитник, и я не уверен, что он готов ударить первым». «Сможем», — уверенно ответила Тома. «Моя-то птичка все еще с коготками. Пока главный не нашел способа вывести нас из игры, элементы системы будут подчиняться мне без вопросов. Саша, если я прикажу Соколу подвесить все компы в округе минут на 20, этого хватит?» «Да, вполне», — Барков усмехнулся. «Входишь во вкус, сестричка». «Поначалу я сомневалась, но теперь, пожалуй, да. Мне нравится быть всемогущей». Тома невинно похлопала ресницами. «Ведь это ненадолго». «Как повезет», — серьезно сказал Саша. «Давай, только не перестарайся». Все получилось как надо. То есть именно так, как подсознательно мечтал Барков. Тома по неопытности не только подвесила все компьютеры в радиусе полукилометра, но и погасила все рекламные огни, телевизионные экраны и голопроекторы. На отдельно взятый участок Москвы опустилась нормальная звездная ночь. Если бы не тревожное предчувствие надвигающейся беды, это можно было назвать локальной победой полного покоя и умиротворения. «Жаль ненадолго», — провожая взглядом растерянных красных, столпившихся на темной обочине у своих заглохших нив, размышлял Саша. «И все равно хорошо. Не так уж часто увидишь звезды за ночными огнями. А если Влад не преувеличил, то в следующий раз их удастся увидеть очень нескоро. Ведь неизвестно, сколько придется просидеть в бывшей ракетной шахте в гостях у господина-одиночки». «Да, инсталляция почти завершена, господин главный». Манилов стоял где-то на открытом месте. Лучи утреннего солнца падали косо, резкими тенями подчеркивая бледность, осунувшиеся от усталости физиономии генерала. «По состоянию на 9 утра программа выполнена на 93%. Хороший показатель. В смарте Манилова изображения, как обычно, не было, но по интонациям генерал мог судить, что начальство довольно. «Только осложнение у меня, господин главный. Охоту на мою персону открыли. Человек из ФСБ шепнул, что Николай Николаевич, начальнику ФСБ по Москве, лично ориентировку разослал и с начальством военной контрразведки связался. Так что считайте, следом за черными скоро и красных разгонит». «Неужели все так плохо?» — задумчиво проронил главный. «Ну, как сказать? Вряд ли министр так вот сразу поверит в наше предательство. Но ведь у Владислава все карты на руках. Привезет Тому с Барковым прямиком к секретарю совбеза. Да отдаст смарт Черпаева, который эта краля у майора отобрала, со всеми номерами и записями. Улики убойные». «Все равно этого недостаточно. Вам, конечно, с этого ничего не будет. А меня пнут под зад, как последнего духа. У ВВ еще и спутниковые записи имеются. Штурма горной крепости, похищение Тамары, ну и другие. При всем уважении к нашему министру, секретарь будет вынужден дать директору конторы санкцию на аресты и чистки. Система-то наша, это ж подрыв государственной безопасности в чистом виде». «И сколько времени займет разбирательство и подготовка всех этих мероприятий?» «Нет, не успеем», — уловив, к чему клонит главный, решительно заявил Манилов. «Заметут всех, как горстку семечек, в один прием. И заводы накроют. СМЕРШи все быстро сделают. Саботировать операцию чекистов не станут. Это ж одного поля ягоды. И что ты предлагаешь? Ну, два варианта у меня. Или систему запускать в срочном порядке, или старыми методами невод атаковать, чтоб Владиславу некогда стало на другие дела отвлекаться. Провести диверсии на всех серверных станциях, под штаб-квартирой легкий заряд взорвать, в гольф-клуб их сраный десяток бульдозеров загнать. Прикрыть все экстремистской деятельностью. Бритоголовых к делу пристегнуть или за месть наркомафии выдать. В любом случае надо что-то делать, а не сидеть и ждать, когда в Лефортово нам койки подготовят. Лубянку тоже будешь штурмовать? Если материалы уже в ФСБ, поздно что-то делать, Манилов. Раньше надо было думать и Соколов не упускать. А теперь извини, но ты опоздал, любезный. Все, что тебе остается, бежать, куда глаза глядят. Куда бежать-то? А остальные? Специалисты мои, бойцы? Бросить их, что ли? Каждый за себя, Манилов. Я не могу рисковать всем проектом, спасая тебя и твоих людей. А заводы тоже бросите? Генерал был совершенно растерян. Это ж такие деньжищи, технологии, оборудование, продукция. Система компенсирует все издержки, а технологии, да и оборудование никуда не денутся. Что сделают чекисты? Взорвут их? Да ни за что. Опечатают все? Да ради бога. Через неделю система будет запущена, и заводы спокойно продолжат работу. Это же касается специалистов. Через неделю всех выпустят. Тебя, кстати, тоже, Манилов. Что-то я не пойму. Вы сдаться предлагаете? А чем вы рискуете, генерал? Спросил главный официальным тоном. Неделя отдыха в Лефортово, думаю, вам только пойдет на пользу. Выспитесь, книжки почитаете. Издеваетесь? Нет, сухо ответил главный. Если у вас все, до встречи в новом мире, генерал. Обещаю подобрать вам приличную должность в руководящих структурах. Да идите вы нахер со своим новым миром. Я не согласен сидеть в сраном Лефортово и ждать, сработает ваш скрипучий заговор или провалится. Вот в этом ваша слабость, Манилов. Вы не верите в победу, а потому постоянно проигрываете. Вы трус и неудачник, генерал. Так что, пожалуй, я еще подумаю, не взять ли свои обещания обратно. В жопу забейте все обещания. Я сам себе обеспечу будущее. Сдам вашу сраную систему с потрохами. Будете тогда знать, кто трус и неудачник. Поздно, Манилов. Главный усмехнулся и отключил связь. Генерал Манилов захлопнул смарт, зло сплюнул и, пытаясь взять себя в руки, обернулся лицом к восходящему солнцу. Лучи могучего светила, еще косые, но уже горячие и яркие, ослепили его, и генерал прикрыл глаза. Снаружи грело солнце, вокруг кипела насыщенная жизнь, но внутри царила ледяная пустота. Все было напрасно. Столько потрачено сил и такой печальный финал. Знал ведь, что останешься крайним, и что толку? Все равно не уберегся. Предупрежден, значит, вооружен? Ну, был предупрежден. В смысле, просчитал все верно. Вроде бы все учел. А что получилось? Думал, что главного первым зажмут. А он переиграл. Эх, генерал, тактик ты сраный. Нашел, чем заниматься под дембель. Заговоры плести начал. Нет, чтобы спокойно дослужить свой контракт, да и жить, как все отставники. Дача, дежурство сутки через трое, на каких-нибудь складах, да водка с дружками в гаражах. Нет же, в революционеры полез, пень корявый. Теперь вместо гравия вдоль гаражей грязь на зоне будешь топтать. Рука сама погладила теплый кожаный клапан кобуры. «Не так уж все скверно, генерал», — послышалось из-за спины. Манилов убрал руку с кобуры и обернулся. «Прилетели уже, соколики». «О, Николай Николаевич, лично соизволили. Польщен. Вижу, успел вовремя. Да чего там? Это я так задумался. Манилов медленно расстегнул ремень с кобурой и протянул чекисту. «А вы на уровне. Генерала берет генерал. С этикой порядок. Одобряю». «Спасибо, генерал. Только я не собираюсь вас арестовывать или брать, как вы выразились. До окончания расследования, которое вместе с нами будет проводить военная прокуратура, вы останетесь на свободе и при погонах. Ну, а чем закончится расследование, в немалой степени зависит от вас. Сделку века предлагаете. Сотрудничество. Соответственно, и в деле вы можете фигурировать либо как свидетель, либо как обвиняемый». «Да бросьте!» Манилов махнул рукой. «Называйте вещи своими именами, генерал. Я на все согласен. Не выиграл, так хоть к ничьей сведу. Я много чего об этой сраной системе знаю. Очень много. И я обещаю вам немало. Вместо 20 лет за измену родине вы получите чистую совесть и почетную отставку. Решайте, генерал». «Чего тут решать? Годится. Тогда снова надевайте портупею и прошу в мой вертолет».